Розовый куст. А Шпельман финансировал государство. Великое дело и в то же время доступное пониманию всех. Ребенок и тот мог понять происходившее, и действительно сияющие от счастья отцы разъясняли положение дел своим детям, качая их на коленях. Самуэль Шпельман сделал знак, господа Флепсы и Слиперсы пришли в движение, и его властные приказы промчались по кабелю под волнами океана к материку западного полушария. Он вынул треть своих капиталов из сахарного треста, четверть из керосинового, половину из стального. Приказал перевести освободившиеся таким образом деньги в местные банки и сразу взял у Криппенрейтера на 350 миллионов новых 3,5% государственных облигаций Аль-Пари. Вот как поступил Шпельман. Кому знакомо влияние душевного настроения на организм человека, тот поверит, что доктор Криппенрейтер расцвел, и в скором времени его совершенно нельзя было узнать. Он держался прямо и свободно, походка его приобрела легкость, желтизна исчезла, лицо стало румяным и белым, глаза сияли. И в несколько месяцев его желудок настолько укрепился, что министр, как говорили его друзья, мог безнаказанно наслаждаться красной капустой и салатом из огурцов. Это было отрадным результатом вмешательства Шпельмана в наши финансы, но все же результатом чисто индивидуального характера, маловажным по сравнению с тем действием, которое оказало это вмешательство на нашу государственную и экономическую жизнь. Часть займа была обращена на погашение долговых обязательств, и обременительные государственные долги были покрыты. Но это вряд ли даже было нужно, чтобы открыть нам повсюду доверие и кредит, ибо как только узнали, несмотря на официальную тайну, окружавшую дело, что Самуэль Шпельман фактически, если не по имени, стал нашим государственным банкиром, сразу небеса прояснились, и вместо всех наших бед у нас воцарились довольство и радость. Прекратилась паника, заставлявшая выбрасывать на рынок наши бумаги, процент в стране понизился, возник большой спрос на наши обязательства, как выгодное помещение капитала, и курс наших высокопроцентных займов, возрастая со дня на день, быстро вышел из своего плачевного положения и поднялся значительно выше пари. Народное хозяйство освободилось от тяготевшего над ним векового гнета. Доктор Криппенрейтер, выпятив грудь колесом, произнес речь в Ландтаге в пользу радикального облегчения налогового бремени. Предложение было принято единогласно, и при общем ликовании людей с развитым общественным чутьем сошел, наконец, в могилу допотопный налог на мясо. Быстро прошло значительное повышение окладов чиновникам, жалования учителям, духовным лицам и всем служащим в государственных предприятиях. Нашлись средства для того, чтобы возобновить разработку заброшенных серебряных рудников. Много сотен рабочих получили заработок и неожиданно напали на богатые рудой пласты. Деньги! Деньги были налицо! Исчезла нужда в хищнических приемах. Можно было правильно вести лесонасаждение. Можно было не лишать лес настилки. Хозяевам скота не нужно было более продавать всего молока, они сами пили его. И отныне критиканы тщетно стали бы искать в стране людей с изможденными лицами. Народ выказал себя благодарным по отношению к царствующему дому, который принес все это безмерное счастье стране и народу. Фон Кнобельсдорфу не пришлось тратить много слов, чтобы склонить парламент на увеличение цивильного листа. Распоряжение о продаже дворцов забавы и фаворит было отменено. Искусные мастера появились в старом замке, чтобы провести по всем комнатам паровое отопление. Наши поверенные в делах при Шпельмане, фон Бюль и доктор Криппенрейтер, получили орден Альбрехта первой степени. Министру финансов было пожаловано сверх того личное дворянство, а фон Кнобельсдорфу подарен портрет высоконареченных во весь рост, исполненный артистической рукой престарелого профессора Линдемана в драгоценной раме. О приданном, которое Има Шпельман получит от отца, в народе ходили самые фантастические слухи. Люди были опьянены, охвачены каким-то безумным стремлением сыпать поистине астрономическими числами. Однако приданное не выходило из пределов земных, правда, очень утешительных размеров. Оно равнялось 100 миллионам. «Боже!» — сказала Дитлинда Цурит Гогенрит, услыхав об этом впервые. «А мой добрый Филипп со своим торфом!» У многих явилось такое же чувство, но дочь Шпельмана успокаивала нервозность и гнев, рождавшиеся в сердцах рядовых людей при мысли о таком чудовищном богатстве, тем, что не забывала дел благотворительности и милосердия. В самый день официальной помолвки она пожертвовала 500 000 марок с тем, чтобы проценты с этого капитала распределялись ежегодно между 4 округами страны на благотворительные и общеполезные дела. В одном из оливковых шпельмановских автомобилей с кирпично-красными кожаными сиденьями Клаус Генрих и Имма делали визиты членам Гримбургского дома. Молодой шофер управлял роскошным экипажем. Тот самый, который, по словам Иммы, имел некоторое сходство с Клаусом Генрихом. Но ему не нужно было чрезмерно напрягать своих сил, ибо ему приходилось скорее все время тормозить могучий двигатель автомобиля и ехать медленно. Так осаждал народ всюду по пути автомобиль изъявлениями преданности и любви. Остальные виновники нашего счастья, великий герцог Альбрехт и Самуэль Шпельман, скрывались, каждый по-своему, от народа. И народ принужден был изливать все свое чувство любви и благодарности на высоконареченную чету. За шлифованными стеклами автомобиля взлетали на воздух картузы мальчишек, радостные крики мужчин и женщин ярким и шумным хором врывались в окна автомобиля, и Клаус Генрих, приложив руку к каске, наставительно говорил Имме: «Ты тоже должна кланяться, Имма, на ту сторону, с которой ты сидишь, а то они сочтут тебя холодной». В своем нетерпении он говорил ей «ты» со времени разговора на придворном балу, хотя она, все еще не освоившись с пламенной областью чувств, испуганно протестовала. Как легко сходило теперь с его уст это словечко, которое в былые дни звучало всегда фальшью и не давалось Клаусу Генриху. Они приехали к принцессе Катарине, которая встретила их с обычным достоинством. «Блаженной памяти великий герцог Иоанн Альбрехт, ее брат, — сказала тетка племяннику, — не допустил бы этого. Но время идет вперед, и она просит Бога о том, чтобы его невеста свыклась с придворной жизнью». Приехали к принцессе Цурит Гогенрит, и здесь их встретили с любовью. Гримбургская гордость Дитлинды нашла себе утешение в том, что дочь Левиафана может правда сделаться принцессой великогерцогского дома и королевским высочеством, но никогда не будет урожденной принцессой, дочерью великого герцога, как она. Вообще же она была в восхищении от того, что Клаус Генрих дошарился до такой прелести, такого сокровища, и как супруга Филиппа с его торфом прекрасно могла оценить все выгоды этого брака и от всего сердца предложила своей невестке быть ей другом и сестрой. Они посетили и виллу принца Ламберта, и в то время как графиня-невеста старалась поддерживать разговор с изящной, но очень необразованной баронессой фон Рордорф, старый ловелас за могильным голосом поздравил племянника с свободным от предрассудков выбором и с тем, что он дал такой смелый щелчок двору и королевскому величию. «Я не дал никакого щелчка величию, дядя, и имел в виду не одно только свое личное счастье, что было бы с моей стороны весьма необдуманно. Я смотрю на то, что делаю с точки зрения великого целого», — ответил Клаус Генрих довольно неприветливо. Затем они простились и поехали за город, в замок Зегенгаус, где коротала свои печальные дни несчастная великая герцогиня-мать Доротея. Она заплакала, когда поцеловала в лоб молодую невесту, и сама не знала, о чем она плачет. Между тем Самуэль Шпельман сидел в Дельфининорте, зарывшись планами и набросками мебели, образцами шелковых обоев и рисунками золотых столовых сервизов. Он бросил играть на органе, забыл о своих почечных камнях и даже как-то поздоровел и порозовел от усердной работы. Правда, он очень невысоко ставил молодого человека и отнюдь не подавал надежды увидать его, Шпельмана, когда-нибудь при дворе, но его маленькая дочь будет праздновать свадьбу, и он хочет справить эту свадьбу так, как позволяли его средства. Планы представляли новый дворец Эрмитаж. Старый замок, в котором Клаус Генрих провел годы своей холостой жизни, решено было снести, а на его месте воздвигнуть новый, просторный и светлый, отделанный по желанию Клауса Генриха, в смешанном стиле ампир и модерн, с сочетанием холодной строгости и уютного комфорта. Однажды Шпельман, выпив свою воду в парке курорта, явился лично в Эрмитаж в своем неопределенного цвета пальто, чтобы посмотреть, нельзя ли воспользоваться чем-нибудь из старой мебели для обстановки нового дворца. «Покажите-ка, молодой принц, что у вас есть!» — сказал он скрипучим голосом, и Клаус Генрих стал показывать ему все, что было в его скромных комнатах. Тощие диваны, прямоногие столы, белые лакированные круглые столики по углам. «Это рухлядь!» — сказал Шпельман презрительно. «С этим ничего не поделаешь!» Только три кресла в маленьком желтом зале из массивного красного дерева с улиткообразными завитками на ручках и желтой обивкой с вышитыми на ней голубоватыми лирами удостоились милостивого признания Шпельмана. «Это мы можем поставить в передний», — сказал он, и Клаус Генрих остался очень доволен тем, что с гримбургской стороны даны были эти три кресла для обстановки, потому что ему, естественно, было бы несколько неприятно, если бы все было сделано одним Шпельманом. Запущенный парк и цветник тоже предполагалось расчистить и разделать заново, причем для цветника предназначалось особое украшение, которое Клаус Генрих выпросил себе у брата, великого герцога, в качестве свадебного подарка. Именно предполагалось пересадить в большую среднюю клумбу против въезда розовый куст из старого замка. Здесь, вдали от покрытых плесенью стен, на свежем воздухе, на солнце, в жирном мергельном грунте, который будет специально для него заготовлен, он покажет, какие он намерен давать теперь розы. Если же окажется, что он слишком закоснел и зазнался, пусть тогда обличит лживость народной молвы. Прошли март и апрель, и наступил май, а с ним и торжество бракосочетания Клауса Генриха с Иммой. Занялся день, торжественный и ясный, с золотыми облаками в чистой лазури, и звуки хорала с башни ратуши приветствовали пробудившийся день. Со всеми поездами, пешком и в повозках стекался народ из глубины страны, белокурая и коренастая, здоровая и отсталая порода с голубыми задумчивыми глазами и широкими приподнятыми скулами, в нарядных национальных костюмах. Мужчины в красных куртках, сапогах с отворотами, черных широкополых бархатных шляпах. Женщины в пестрых вышитых корсажах, в пышных коротких юбках и с огромными черными бантами на голове. Они толпились наряду с городским населением по широкой прямой улице, шедшей от парка курорта к старому замку и украшенной в ожидании торжественного кортежа гирляндами, трибунами, увешанными венками и выкрашенными в белую краску деревянными обелисками, покрытыми зеленью. С раннего утра по улицам проносили знамена ремесленных союзов, стрелковых и спортивных обществ, пожарная команда в блестящих шлемах была в сборе, представители студенческих корпораций в полном параде со знаменами разъезжали по городу в открытых ландо. Видны были группы девушек в белом с украшенными розами жезлами в руках. В конторах и мастерских не работали, школы были распущены, по церквям шло торжественное богослужение. В утреннем издании «Курьера» и «Правительственного вестника» рядом с теплыми передовыми статьями возвещалось о широкой амнистии. Многим приговоренным к лишению свободы великий герцог даровал полное или частичное помилование. Даже убийца Гудехус, приговоренный сначала к смертной казни, а потом к пожизненным каторжным работам, был условно освобожден из каторжной тюрьмы, но его скоро пришлось снова припрятать. В 2 часа был назначен торжественный обед горожан в зале музея с застольной музыкой и приветственными телеграммами, а за воротами города были устроены народные гуляния с пирогами и сладким печеньем, с праздничной ярмаркой, лотереем и тиром, с бегом в мешках и лазанием по столбу для подростков, с призами в виде паточных пряников. Но вот наступил и час проезда Иммы Шпельман из Дельфининорта в старый замок, ехала она в торжественной процессии. Флаги развивались по весеннему ветру. Гирлянды в руку толщиною, перевитые красными розами, тянулись с одного деревянного обелиска на другой. На трибунах, крышах, тротуарах чернела густая толпа, и между шпалерами полицейских и пожарных, гильдий, союзов, студентов и школьников медленно приближался по усыпанной песком разукрашенной улице при шумных кликах ликующего народа брачный кортеж. Два пикера в шляпах с галунами и со шнурами на плечах ехали верхом впереди за усачом шталмейстером в треуголке. За ними следовала карета четверней, в которой, откинувшись, сидел великогерцогский комиссар, чин министерства двора, отряженный для торжественного приглашения невесты в сопровождении камергера. Затем вторая карета четверней с графиней Левенжуль, подозрительной косо поглядывавшей на ехавших с ней двух придворных дам, очевидно, не доверяя их нравственности. Дальше 10 трубачей верхом, в желтых брюках и синих фраках, трубивших «Мы плетем тебе брачный венок» из Фрейшутца. Потом 12 девушек в белом, бросавших на мостовую маленькие розы и ветки туи. И, наконец, в сопровождении 50 представителей цехов на рослых лошадях, карета с большими зеркальными окнами шестерней, в которой сидела невеста. На высоких козлах, обитых белым бархатом, восседал краснолицый кучер в шляпе с галуном, важно вытянув свои ноги в гамашах и держал длинные вожжи в вытянутых руках. Конюхи в ботфортах вели под узцы белых коней, а на запятках грохотавшей кареты стояли два лакея в парадных ливреях, по неприступным лицам которых никто не сказал бы, что в будние дни они не чужды плутовства и пронырства. А за стеклом позолоченной оконной рамы видна была Имма Шпёльман в фате и венке рядом со старой статсдамой, назначенной сопровождать ее. Как снег на солнце сверкало ее платье из волнистого шелка, на коленях она держала белый букет, присланный ей час тому назад Клаусом Генрихом. Ее оригинальное детское личико было бледно, как морской жемчуг, и спереди под фатою спадала на лоб гладкая прядь черных с отливом волос, а огромные черные, как угли, глаза бросали красноречивые взгляды на столпившийся народ. Но что это неистовствовало и с пеной у рта бушевало у дверцы кареты? Это был Персиваль, еще никогда в жизни так не выходивший из себя. Давка, кортеж возбудили его сверх всякой меры, лишили его последнего благоразумия и стерзали его душу до самозабвения. Он бесился, танцевал, страдал, вертелся в слепой ярости, охмелев от нервного возбуждения. И по обеим сторонам улицы, на трибунах, на крышах, ликование дошло до апогея, когда народ узнал Персиваля. Так ехала Имма Шпёльман в старый замок. И гудение и звон колоколов сливались с криками «Ура!» народа и неистовым лаем Персиваля. Через площади в воротах Альбрехта ехали шагом. Во дворе конные представители цехов сделали поворот и выстроились парадным строем. Под колоннадой, перед выветрившимся порталом, великий герцог Альбрехт в форме гусарского полковника вместе с братом и остальными принцами встретил невесту, предложил ей руку и повел по лестнице из серого камня в парадные покои, у дверей которых стоял почетный караул и где ожидали собравшиеся придворные чины. Принцессы великогерцогского дома ожидали в рыцарском зале, и здесь, в кругу великогерцогской семьи, фон Кнобельсдорф совершил гражданский обряд бракосочетания. Никогда, — говорили потом, — не играли так живо его морщинки у глаз, как в ту минуту, когда он в качестве представителя государства соединял Клауса Генриха и Имму Шпёльман. После этого Альбрехт II отдал приказ приступить к церковному торжеству. Фон Бюльцубюль приложил все усилия к тому, чтобы организовать величественную процессию. Брачный кортеж, имевший проследовать по лестнице Генриха Пышного и покрытой галерее во дворцовую церковь. Согбенный под тяжестью лет, но все с тем же темным хохолком и все так же юношески извиваясь, шел он до пояса, увешанный орденами, постукивая своим высоким жезлом впереди камергеров, шествовавших в шелковых чулках с шляпами, украшенными перьями, под мышкой и с ключами на спине у талии. За ними шла юная чета, ни с чем не сравнимая невеста в блеске белого подвенечного убора и в лейб-гренадерской форме с лимонного цвета лентой через плечо Клаус Генрих, наследник престола. Четыре девушки из провинциального дворянства несли с натянутым видом шлейф Иммы Шпельман. За ними шла графиня Левенжуль, искоса бросая недоверчивые взгляды. А фон Шуленбург-Трессен и фон Браун-Барт-Шеллендорф следовали за женихом. Обер-егермейстер фон Штиглиц и хромающее театральное превосходительство шли непосредственно перед юным монархом, который выступал, тихо посасывая верхнюю губу, рядом с теткой Катариной и в сопровождении министра двора фон Кнобельсдорфа, адъютантов, княжеской четы Цуритга-Генрит и остальных членов великогерцогского дома. Шествие замыкалось снова камергерами. В дворцовой церкви, убранной растениями и драпировками, процессию ожидали приглашенные гости. Дипломаты со своими дамами, поместное и придворное дворянство, столичные офицеры, министры, среди которых выделялось сияющее лицо фон Криппенрейтера, кавалеры высокого ордена Гримбургского грифа, президенты палат Лантага и другие сановники. И так как обергофмаршальская часть разослала приглашение представителям всех общественных классов, то в церкви на скамьях сидели также и купцы, сельские жители, скромные ремесленники, все в приподнято-торжественном настроении духа. А в переднем ряду у алтаря сидели полукругом в красных бархатных креслах родственники жениха. Нежное чистое пение соборного хора пронеслось под сводами церкви, и под могучие раскаты органа все присутствующие запели хвалебную песнь Господу. Когда пение смолкло, раздался звучный красивый голос президента Верховного Церковного Совета доктора Вислицинуса, стоявшего перед высокой четой в серебре своих седин с выпуклой орденской звездой на шелковом облачении. Он говорил проповедь, разрабатывая ее мотивы, так сказать, на музыкальный лад. Темой служил стих псалма, гласивший «И жив будет, и дастся ему от злата аравийска». Тут уже у всех выступили на глазах слезы. Затем доктор Вислицинус совершил обряд венчания, и в тот момент, когда жених и невеста обменялись кольцами, раздались звуки труб, и 36 пушечных выстрелов, данных с вала цитадели, раскатами пронеслись над городом и страною. Немедленно вслед за этим стала палить и пожарная команда из городских салютационных орудий. Но между отдельными выстрелами возникали весьма продолжительные паузы, что явилось неисчерпаемым источником смеха и шуток для населения. Когда было дано последнее благословение, кортеж снова выстроился и проследовал обратно в рыцарский зал, где Гримбургский дом принес свои поздравления новобрачным. Затем начался раут. Клаус Генрих и об руку с ним Имма Шпельман обходили парадные комнаты, где были выстроены придворные чины, и с улыбкой заводили речь с мужчинами и дамами, оставляя при этом между собой и ими некоторый промежуток блестящего паркета. Обращаясь к кому-нибудь с вопросом, Имма, выпятив губки, вертела головкой, а спрошенный делал глубокий поклон и давал надлежащий краткий ответ. По окончании раута был сервирован великогерцогский стол в мраморном зале и гофмаршальский стол в зале 12 месяцев. Трапеза отличалась изысканностью во внимании к привычкам супруги Клаус Генриха. Персиваль, успевший прийти в себя, тоже участвовал в пиршестве и получил жаркое. После ужина студенты и народ чествовали молодую чету серенадой и шествием с факелами на площади Альбрехта. Площадь была вся залита мерцающим светом, и на улицах стоял невообразимый шум. Лакеи отдернули оконную драпировку в серебряном зале, широко открыли доходившее чуть не до полу окно, и Клаус Генрих с Иммой появились в окне, как были, ибо на дворе стояла теплая весенняя ночь. Рядом с ними, в благородной позе и с многозначительным выражением, сидел Персиваль и тоже смотрел вниз, как и они. Все оркестры столицы играли на иллюминованной площади, битком набитой людьми, и обращенные вверх лица народа были освещены темно-красным пламенем чадящих факелов студенческой процессии, проходившей мимо дворца. Раздался взрыв ликования, когда новобрачные появились в окне. Они кланялись, благодарили и простояли так некоторое время, глядя вниз и показывая себя народу. Снизу видно было, как в беседе между собой они шевелили губами. Они говорили: «Смотри, Имма, как они благодарны нам за то, что мы не забыли их нужд и печали. Сколько людей! Вот они стоят и кричат нам. Среди них, наверное, много всяких плутов. Они походя обманывают друг друга, и для них насущным является это воодушевление, поднимающее их выше будничных нужд и забот. Но если при этом не забывают их нужд и печалей, они бывают преисполнены глубокой благодарностью». «Но ведь мы, принц, так неопытны и одиноки на высотах человечества, как, говорят, выражался доктор Эбербейн, мы совсем не знаем жизни». «Совсем не знаем, маленькая Имма. А что же внушило тебе, в конце концов, доверие ко мне? Что заставило и меня так серьезно заняться вопросами общественного блага? Разве тот не знает жизни, кто знает любовь? Отныне да будет нашим делом и то, и другое, и величие, и любовь, строгое, обязывающее счастье». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Акинтьев Илья.